А какая разница, если что, замоприпашем? Зачем нам там вообще десантники нужны? Ситуацию в нашей системе ты знаешь, да и вообще грамотный командир десанта нам не помешает. А у Эльс есть реальный боевой опыт, да и вообще она девчина боевая, не подведет, как скажешь. И, кстати, напиши приказ о присвоении Эльс капитанского звания, ее заму, пора становиться лейтенантом. И про пилотов не забудь, я подпишу, им только за время ожидания ордена положены. Так, если со стороны посмотреть, больше 1000 лет в лейтенантах, смех, да и только. Ну, за такое, звание, конечно, не дают, если только медаль, но она действительно молодец. Службу на астероиде очень хорошо поставила, и учебный процесс у нее безукоризненно идет. Петрович подвис, добро, приказ сформирован, отправлен. Подтверждение получил, кажется, сегодня простого будет. Петрович хмыкнул, ну, будет, значит примем. Я улыбнулся, нам теперь алкоголизм не страшен, заявил я, имея в виду нашего общего симбионта. До связи. Ты уверен, Володь, если мы сдадим их, то, кто это мы? Мы им что, чем-то обязаны? Ну, мы же русские, там и наши части есть. Что, дождемся того, как в фильмах, где твоя родина? Сынок, две войны и Крым просрала, млять, Михалыч, не дави на больное, мы же тихонько, нас тут нет, под Маск, полями, тут их ни один радар не засечет, хоть чем-то, да поможем, у нас же есть возможности, у нас есть возможности всю эту Америку с лица земли стереть, но, мы сюда, зачем прилетели, итак, пока пиратов валили, всю систему на уши подняли, да кто же знал, что у них тут целое поселение было, а разведка нам на куя? Что, мля, три линкора глаза застили, и предварительная разведка на кой не нужна? Вам не кажется, что вы не полностью соответствуете своим должностям? Мля, я же вас предупреждал о предварительной разведке. Предупреждал. Так мы и отработали на все 100. У нас потерь нет вообще. Еще бы потери были. Да у них ни одна лоханка даже до нашего эсминца не дотягивала. А базу ихнюю, ну нахер штурмовать? Проще главный калибр линкора по ней разрядить, чтобы все наблюдатели на планете потом с ума сходили, строя гипотезы, что же там в космосе в районе Марса так полыхнуло, что нельзя было их по-тихому передавить, надо было на всю систему засветиться. Ну, виноваты, но тут же другое, здесь ведь, тут его прервало сообщение Кузьмы, зафиксирован запуск множественных беспилотных управляемых объектов с надводных носителей, 24 пилотируемых объекта готовится к старту, доложился и линкора, отслеживающий обстановку на заинтересовавшем нас участке. Володь, Михалыч, мы не успеваем перехватить крылатые ракеты не засветившись, так хотя бы вторую волну, успеваем. Млять, ну, за что мне это? Хотели же тихонько зайти, сделать свои дела, и так же тихо отвалить. Долбаные пиндосы. Кто бы знал, что они в этот момент, вопреки мнению всего мирового сообщества, начнут таки свою операцию против Сирии. И смотреть на это, имея все средства и возможности для предотвращения их действий, да и, не буду скромничать, имея возможность вбомбить их в каменный век. Нет, командир авиакрыла, срочно на мостик, службе наблюдения усилить контроль над авианосной группировкой вероятного противника. Михалыч притих и с надеждой смотрел прибежавшую на мостик главную по малой авиации, под которой подразумевались все акиякши малые транспортники. Фрейли зама по вашему приказанию прибыла, отрапортовала Фрейли, глядя на меня преданными глазами. Молодец, быстро. Смотри, капитан, я вывел на обзорник общую обстановку в интересующей нас точке. Крылатые ракеты уже ушли, не светясь, перехватить их мы не успеваем, но вот уничтожить вторую волну нам вполне по силам. Главный императив – скрытность. Фрейли несколько секунд помолчала, впитывая оперативную информацию, и выдала заключение. Я ведущая, идем тремя АКИ в режиме хамелеон, местные обнаружить нас не смогут. На удалении от их базы, аккуратно отстреливаем вторую волну из малых кинетических систем ПКО, и тихонько возвращаемся. В атмосферу входим аккуратно, без спецэффектов. Что-либо противопоставить нам они не смогут. Три АКИ, немаловато ли будет? Там два АВАКСа еще болтаются на периферии, высказал свои сомнения Михалыч. Не больше 3 секунд, на каждую цель, быстро прикинула зама, глядя на готовившуюся к взлету технику противника. Автоматы начинают с АВАКСов, далее переключаются на основную группу. Все займет максимум 2 минуты. Уверена, Фрейли кивнула. Так точно. Тогда, вперед. По линкору, полная боевая. Кузьма, Возьми на себя подавление всех орбитальных средств слежения и связи, но аккуратно, они должны остаться на своей орбите. Есть, командир. Применю по ним ими-излучатель. Выборку целей делать? Нет. У сирийцев своих спутников нет. Хотя, ты сможешь вычислить принадлежность аппаратов? Уже. На атакующих в пределах досягаемости работает 84% обнаруженных аппаратов. Как только начнется заварушка, гаси их в первую очередь. Остальные пусть пока поживут. Принял. Выполняю. Под аккомпанемент взревевших базиров боевой тревоги, Фрейли тут же исчезла за пределами рубки. Через 3 минуты, поступил доклад. Звено Альфа, к вылету готово. Командир, старший пилот, капитан Зама, в сопровождении, 2 машины в автоматическом режиме. Прошу разрешения на вылет. Вылет разрешаю. Михалыч покосился на меня. Удачи, капитан. Разрешение получено. Начинаем. На экранах было ясно видно, как сначала из ангара незаметной тенью выскочил Кузьма, и задействовав маскировку растворился в окружающем пространстве. Следом за ним еще 3 искорки вылетели из створа, и, ускоряясь, полетели в сторону планеты. Войдя в соприкосновение с атмосферой, они на мгновение вспыхнули, погасили скорость, и, включив маскировочные поля, стали недоступны для визуального обнаружения. Тем временем, поднявшиеся с авианосцы в самолеты, собирались в кучу, поджидая взлетающих, чтобы организованной толпой отправиться в сторону заложенных в их навигационную систему объектов. И ни один радар не заметил, как 3 рассредоточившихся АКИ в режиме полной маскировки аккуратно свалилась с орбиты и приступила к выполнению задуманного. 2 автомата тут же оттянулись к своим целям, неторопливо баражирующим в сопровождении истребителей прикрытия на большой высоте и на приличном удалении от основной группировки. «Здесь Зама, мы начинаем». Послышался из динамиков громкой связи чуть хрипловатый голос Фрейлис. Тут же на экране, отражающем оперативную обстановку, один за другим стали гаснуть отметки целей, пораженных начиненными мощнейшей взрывчаткой кинетическими снарядами противоминных установок АКИ. Аваксам хватало 2-3 попаданий, истребители же рассыпались и от одного. Мощные полуинтеллекты, управляющие истребителями, промахов не допускали, а подвижные башенные установки существенно упрощали процесс стрельбы. Через 15 секунд после открытия огня, выполнившие задание автоматы, стремительно пошли на соединение с машиной Фрейли, незаметно сопровождавшую легшую на курс авиагруппу. Наблюдаю 2 многочисленные авиагруппы противника. Удаление от контрольной точки 120 сокращается. Подконтрольная группа на курсе. Идет интенсивный радиообмен. Вероятно, у них начались проблемы с навигацией и связью. Кузьма, ты уже начал? Вызвал я притихшего домовенка. Так точно. Выведено из строя 40% целей. Продолжай. Здесь Зама. Фрейли снова вышла на связь. Начинаем через 10 секунд. Задействую систему подавления. Я внимательно вгляделся в экран. 2 автомата уже заняли место в строю, охватывая авиагруппу неприятеля сзади и немного с боков. Отметки, отображающие вражеские самолеты, начали быстро пропадать с экрана, немного вспухая перед исчезновением. На все им потребовалось всего 10 секунд, и авиагруппа, взлетевшая с авианосца, перестала существовать. Здесь Зама, я закончила. Отлично. Мы все видели, что с боекомплектом. Израсходовано 3%. Основное вооружение 100%. Принимай новую вводную. Обнаружены еще 2 группы. 68 и 74 самолета. Их удаленно сопровождают еще 2 авакса. Справишься? Постараюсь. Но, возможно, потребуется помощь. Очень большое количество и удаленность. Принял. Добро. С помощью сейчас решим. Выдвигайся пока навстречу дальней группе. Принято, выполняю. Боцман, ты отслеживал ситуацию по первой волне. Так точно. Установками ПВО уничтожено либо повреждено до 74% ракет. Еще 7% по неизвестным причинам самоуничтожились. Остальные поразили цели. Молодцы какие. Лучше, чем в Сербии сработали. Я бы такую архаику прямо на взлете уничтожил. Вместе с носителем. Пробурчал и, с носителем, не сравнивай свои возможности их, я кивнул в сторону обзорника, у нас есть что-нибудь атмосферное, что может одним попаданием уничтожить этот носитель, атмосферное что, ну, ракета, только запустить мы ее должны фактически с поверхности, и она должна быть очень устойчива к ПВО, хотя, можно и помехами все забить, найдем, имеющегося в трюмах планетарного вооружения и технического обеспечения хватит для полного укомплектования трех батальонов космодесанта, включая полный комплект РТВ на один батальон. Стоящий неподалеку Алексеич вдруг как-то странно увлекся висящим немного в стороне голоэкраном с какими-то техническими данными, и потихоньку стал смещаться от меня в ту сторону. «РТВ, поясни». Я продолжил пытать боцмана. «Робототехнические вооружения, штурмовые дроиды, тяжелая планетарная бронетехника, сервмашины, ну и так далее. Про дроидов знаю, про бронетехнику тоже, а где вы еще и сервмашины взяли? Из какого перепуга? У нас трюмы забиты планетарной техникой. И почему мне об этом не доложили?» Я повернулся в сторону нашего командующего сухопутными силами. «Ну, это профессор предложил нам создать новый вид техники. Он сказал, что ты его очень высоко оцениваешь. Я, правда, тоже о таком раньше не слышал, но образцы меня очень впечатлили». Потупившись с растерянным видом, ответил мне Алексеич. «Это трындец какой-то. Вы тут что, Третью мировую развязать надумали? Из чего вы решили, что я высоко оцениваю сервмашины? Я их и не видел никогда. Блин, кажется, проф добрался до прочитанных мною во множестве книг Левадного и решил, что это реальность. Ладно, потом с вами разберусь. Боцман, готовь к вылету еще одну группу из трех АКИ. Два пойдут в автоматическом режиме, я на третьем, и группу штурмовиков с ракетами. Володь, ты чего офигел? Куда ты собрался?» Ошарашенно спросил у меня Михалыч. «А кто полетит? Коляна с собой не взяли, а больше навыка ни у кого нет, кроме Эльс. Она полетит на штурмовку. Так что в темпе, пока еще успеваем». И я быстрым шагом отправился в ангар, отдавая на ходу приказ капитану Трим, и затребовав у их характеристики сервмашин, успел их по-быстрому просмотреть. Вот, блин, он даже названия им оставил те же, и мощь их впечатляла. Только вот средства доставки на планету отсутствовали, если только грузовыми челноками в силовом захвате. Надо будет ему подсказать. Добравшись до ангара, я быстро облачился в скаф и загрузился в уютное нутро 22-метровой хорошо забронированной тушки Аки. Подключившись через имплант к информационному полю истребителя, я быстро протестировал все системы и задействовал режим слияния, ощутив себя чуть ли не властелином вселенной, с неограниченными ничем возможностями. Отдав интеллекту истребителя команду на выход в пространство, я связался с Фрейлис. «Зама, тут Гризли». Я вспомнил свой старый позывной. «Ориентировочное время прибытия – 7 минут. Работаем вместе». «Гризли, тут Зама». «Приняла, ожидаю». Задействовав сразу маскировочные поля, я повел свое звено к границе атмосферы, и истребитель с заметным ускорением рванул вперед. Поскольку системы компенсации перегрузок тут стояли попроще, чем на больших кораблях, то меня ощутимо вжало в ложемент, который тут же обхватил меня и зафиксировал страховочными захватами. Загруженные боевые программы позволяли полностью контролировать оперативно-тактическую обстановку в зоне будущих боевых действий, и я отчетливо видел ровный строй своих будущих противников, уверенно идущих к своей цели, еще даже и не подозревающих о том, что жить им осталось всего ничего. Немного пригасив скорость при подходе к границам атмосферы, запустив антигравы, мы провалились вниз и на максимально возможной скорости понеслись к расчетной точке. Все-таки опоздав на 20 секунд, вся наша троица зависла сзади сверху доставшегося нам АВАКС-С, шестью истребителями прикрытия, и я сразу распределил цели. Мне досталась тушка самого летающего радара, а автоматом по три истребителя на каждого. «Зама, тут Гризли». «Мы на позиции, готовы начинать». «Вас поняла, Гризли, готовность 10 секунд, отсчет пошел, 9-8. При четырехкратном зуме, туша вражеского самолета заполнила весь прицел. Я задействовал орудие нижней и носовой полусферы. 5-4, отсчет подходил к концу. Контуры прицела мигали красным цветом, что означало, что цель в захвате. 1, огонь. И я мысленно нажал на спуск. Машина вздрогнула, и к цели понеслись белые инверсионные следы 50-миллиметровых снарядов, скорость которых во много раз превышала скорость звука. От некоторого волнения, блин, ведь первый раз в бою, я забыл поставить отсечку, и Боингу достались две полнокровные очереди по 10 снарядов. Учитывая, что хватило бы трех, эффект попаданий был шокирующим. Тушу транспортника разорвало на мелкие куски, которые скрылись в оранжево-черной вспышке взрыва. Автоматы отстрелялись более аккуратно, и, доложившись, они пристроились ко мне, в ожидании новых распоряжений. Судя по оперативным данным, Фрейли не стала всей толпой атаковать Авакс с сопровождением, отправив на его уничтожение, как и в прошлый раз, один автомат, а сама с оставшимся истребителем, уже начала уничтожение основной группы самолетов противника, расстреливая их как в тире с удобной позиции. Мы же, ускорившись, только догоняли доставшуюся нам группу самолетов. По достижении дистанции действительного огня, синхронизировались, распределили цели, и тоже начали отстрел. Мы еще не добрались и до половины группы, как в их рядах возникло какое-то нездоровое шевеление. Твою мать, а систему подавления кто должен был за меня включить? Но уже было поздно. Остатки авиагруппы уже заметались, пытаясь понять, что происходит, а пропавшая связь еще и усугубила их подозрения. Поскольку нас они видеть фактически не могли, так как размытые пятна дрожащего воздуха с почти километровой дистанции увидеть им было невозможно, то, видя тянущиеся к ним трассы, последние пять машин начали активно маневрировать, пытаясь сбить прицел и хотя бы понять, что происходит. После уничтожения еще трех машин, один из оставшихся успел катапультироваться за мгновение до того, как его самолет расцвел бутоном разрыва, а второй, резко развернувшись и, делая непредсказуемые маневры, увернулся от выпущенных по нему очередей, умудрился со всего маха впечататься прямо в бронированный лоб одного из автоматов, который даже и не пытался увернуться, в последний момент достав противника одиночным снарядом, и пролетел сквозь разорванный взрывом самолет. Но, в целом, кроме турели передней полусферы, в которую пришелся удар крупного обломка, повреждений не получил. Просмотрев данные сканирования, я обнаружил одинокий парашют, приближавшийся к поверхности воды, и отдал приказ неповрежденному автомату на уничтожение. Свидетели нам точно были не нужны. Гризли, здесь Трим. Вышли на исходную, к пуску готовы. Трим, здесь Гризли. Скидываю целеуказание. Гризли, целеуказание получено, данные введены. Трим, запуск по готовности. По завершении, немедленное возвращение. Принято, запуск по готовности, немедленное возвращение. Зама, тут Гризли. Что у вас, Гризли? Тут Зама. Мы закончили. Мы тоже. Возвращаемся. Принято. Идем на базу. Гризли, здесь Трим. Запуск штатно. Идем на базу. Трим, здесь Гризли. Принято. До встречи на борту. Убравший последнего свидетеля автомат уже вернулся в строй. Еще раз просмотрев обстановку, я отдал приказ о возвращении, и с резким ускорением мы свечой ввинтились в голубое небо, а три еле заметных искорки выпущенных штурмовиками капитана Трим ракет на гиперзвуковой скорости неумолимо приближались к назначенной им цели. Господи, ну что же так ужасно болит голова? С трудом разлепив глаза, я ошарашенно огляделся, пытаясь понять, где я и зачем. Блин, приснится же такое. Хотя, то, что мне привиделось, для сна было чересчур уж реальным. С трудом поднявшись, я доковылял до синтезатора и, заказав стакан воды, с жадностью его выпил, пытаясь победить ужасный сушняк. Немного оклемавшись, я вспомнил свои слова, сказанные Петровичу. Да, алкоголизм-то нам не страшен, но, с дуру договорившись с симбиантом о его невмешательстве в процесс опьянения, не удалось с ним договориться о вмешательстве в процесс похмелья, который он оставил целиком и полностью в моих руках, да еще и виртуально фыркнул, в притворном отвращении к так низко падшему мне. Как говорится, как спились, так и отходите. Ух, как же погано-то. Не исключено, что эта сволочь еще и усилила похмельный синдром в воспитательных целях, поскольку ему, совершенно точно, эффект опьянения очень сильно не нравился. Блин, надо с этим хоть что-то делать. И залив в себя, следом за стаканом воды чашку кофе, я нетвердой походкой отправился в медотсек, где под сочувствующим взглядом нашей дежурной медички загрузился в ближайшую свободную капсулу. Медкапсула отработала на все 100%, и через 15 минут, трезвый, как стекло и заметно посвежевший, я уже бодро шагал в направлении внутреннего космодрома нашего крейсера, прокручивая в памяти события прошлого вечера. Простого получивших новые звания членов экипажа прошла штатно. Я появился ненадолго, всех поздравил, толкнул короткую речь, выдал пару тостов и потихоньку рассосался, не желая смущать народ. Следом за мной с банкета потихоньку свалили и деды, с коими мы и продолжили неспешный разговор. Учитывая, что после моего договора с симбиантом это отразилось и на всех, так или иначе им отмеченных, то мы потихоньку накидались, результат чего, я и ощутил в полной мере с утра. Но вот запомненный мною во всех подробностях сон, никак не хотел выходить у меня из головы. Интересно, что же это все-таки было? Очень похоже на предыдущие сеансы получения информации от внедрившегося в меня артефакта. Только раньше он выдавал мне информацию о событиях давно минувших во тьме веков, а тут, может, это предостережение? Ладно, разберемся по ходу пьесы, так сказать. В полутемном ангаре царила необычная тишина и спокойствие. Я с удивлением огляделся по сторонам и в недоумении вызвал Михалыча, одновременно подключаясь к внутренней информсети. «На связи», — ответил тот почти сразу. «Михалыч, доложись, чего у нас так тихо? А как должно быть? Боевые действия окончены, мы ввиду базы, прикомандированная часть команды вернулась к месту дислокации». «Ничего себе, я поспал», — подумалось мне. «Петрович с Алексеичем здесь, Алексеич тут, с дроидами чего-то мудрит, а Петрович часа два как на станции, пертурбаций отправился устраивать». «Чего устраивать? Пертурбаций? Это он так сказал, когда домой отправляемся. Да я хоть сейчас, было бы приказано. Корабль готов. Мелочь, я так понимаю, здесь в усилении оставим? Ну да, организуй ко мне транспорт до этой базы. Хочу сам посмотреть, что они там наделали, да и полетим. Челнок готов». У стоявшего ближе всего ко мне шаттла включились ходовые огни и начало открываться аппарель. «Добро, я быстро. Как вернемся, можно будет сразу отчаливать». Не успел я шагнуть в сторону кораблика, как услышал: «Сашка возвращается», — доложился Михалыч. И в уже раскрывшийся створ лихо зарулил близнец стоявшего на палубе шаттла. Челнок аккуратно припарковался рядом со своим братом, и на открывшейся аппарели показался Петрович собственной персоной, а за ним на палубу спустилось отделение нашего немецкого десанта, во главе со свежеиспеченным лейтенантом Эльс, с новыми погонами, и следом вышла Фрейлис в неизменном летном скафандре. Увидев меня, Тари быстро построила свое отделение по стойке смирно и доложилась: «Лейтенант Ли Стари, следую с подразделением к новому месту службы». «Вольно, лейтенант, следуйте». Стукнув кулаком по левому плечу, что заменяло здесь отдание чести, она четко повернулась через левое плечо, что-то негромко скомандовала, и вместе с отделением, почти строевым шагом отправилась в сторону лифтов, а Петрович, вместе с Эльсой Фрейлис, подошли ко мне. «Петрович, что ты там за пертурбацией устроил?» — поинтересовался я. «Ну, надо было некоторую накачку устроить перед отбытием, чтобы не расслаблялись. Тем более, личный состав на астероиде теперь один остается. Хотя, я думаю, что Дитрих им расслабиться не даст. Программы обучения и тренировок составлены, реконструкция инфраструктуры почти завершена, так что я думаю, что волноваться не о чем. Если что, Сергеич за ними присмотрит». Я хмыкнул и взглянул на Эльс. «А вы что скажете, капитан, как у них с дисциплиной?» «Все в порядке. К программе подготовки относится очень ответственно. Старшим по команде оставлен Дитрих, с присвоением ему звания сержанта». «Дитрих, это тот, самый здоровый, который у них командиром на сборах был?» «Он самый», — Петрович кивнул. «Нормальный мужик, с понятием. А как он отнесся к тому, что из майора в сержанта переквалифицировался?» «Нормально отнесся. Прекрасно понимает, что до майора ему тут еще учиться и учиться. Правда, все порывался с отделением в командировку отправиться, но я ему доступно объяснил политику партии и правительства. Не переусердствовал? Да нет, я же говорю, с понятием мужик». «Добро, ты там все закончил?» «Все, тогда отправляемся». «Михалыч», — вызвал я адмирала, — «разводи пары. Сейчас, кочегаров только позову». Хмыкнул Михалыч и доложился: «Крейсер к походу готов. Можем начинать движение в любой момент». «Ну, так начинай, идем домой», — внутренне содрогаясь от смеха ответил ему я. «Только пары развести не забудь». Тут я уже не выдержал и заржал в голос. Слышавший всю нашу беседу Петрович, негромко булькая, тоже потихоньку загибался от смеха. «Да ну вас, черти», — закашлялся Михалыч. «Лучше пристегивайтесь». Крейсер вдруг чувствительно вздрогнул и, судя по ощущениям, совершив быстрый разворот, стал стремительно набирать скорость. Мы с Петровичем переглянулись и, негромко похихикивая, отправились обедать в кают-компанию. В целом, обратный полет прошел штатно. Ничего особо интересного за все время не произошло. Наши бравые десантницы гоняли пополнение и в хвост, и в гриву, благо все условия для тренировок на крейсере присутствовали. Остальные тоже не теряли времени даром, учитывая то, что станцию гиперсвязи вывели наконец-то на полную мощность, и связь с базой нам была доступна даже в гипере, мы, фактически в реальном времени могли участвовать в подготовке обеих экспедиций. Людей, конечно, катастрофически не хватало, и экспедиция на Землю становилась все более и более насущной. Соответственно, и готовить ее мы старались по высшему разряду, на пределе, так сказать, наших сил и возможностей. Учитывая острую нехватку личного состава, все, что только возможно, оснащалось искусственными интеллектами, с соответствующим программным обеспечением, либо полуинтеллектами по кузиной терминологии, если установка полноценного и признавалась избыточной, благо несметные запасы вышеупомянутых устройств были нами обнаружены при инвентаризации периферии нашей базы, да и производственные мощности по выпуску этой высокоинтеллектуальной продукции, хоть и поставленные в третью очередь на восстановление из-за огромного количества готовых изделий, имевшихся на складах, уже находились в 80% готовности, так что от умников скоро некуда будет деваться. Тем более, что, как мне объяснил Кузьма, и последнего поколения, вернее, само ядро и последнего поколения было унифицировано, и все отличия и самого маленького шаттла и линкора заключались лишь в периферии, работающей на определенное ядро, в количестве подчиненных ей полуинтеллектов, помогающих в обработке информации и отвечающих за свои участки работы. Если у Кузьмы в подчинении было лишь несколько десятков полуинтеллектов, то, к примеру, у и управляющего нашим крейсером в подчинении было несколько сот только и, более низкого уровня, а счет полуинтеллектов шел уже на тысячи, если не на десятки тысяч. Короче, после всех этих разъяснений, я до конца осознал то, почему все интеллекты имели такие жесткие предохранители от развития полноценной личности. Учитывая количество использующихся устройств, при не дай бог произошедшем восстании машин, люди не имели бы ни малейшего шанса на выживание. Это только Кузя, хитрован, воспользовавшись моим полным незнанием окружающей обстановки, успешно вешал мне лапшу на уши, рассказывая про вдруг пробудившуюся личность, хотя на самом деле такое было невозможно. В общем, весь полет прошел в заботах и хлопотах. Я фактически не вылезал из виртуалки, умудряясь временами бывать одновременно в нескольких местах, благо возможности моего импланта позволяли обрабатывать сразу несколько потоков информации, а так поразивший меня своей реальностью сон начал потихоньку отходить на второй план. Прибыли мы буднично. Встречали нас только Татьяна, Сергеич, да Кузьма, в своей неизменной соломенной шляпе. Оркестра не было. Наскоро покопавшись в своей фонотеке, я извлек и запустил в общую трансляцию марш прощания славянки, звуки которого придали хоть немного торжественности нашему прибытию. Сойдя с аппарели, я поручкался с Сергеичем, поприветствовал Кузьму и крепко обнял прильнувшую ко мне жену. Чуть поодаль, из второго челнока Эльс и Лис вывели нашу десантуру и, погрузив потрясенно озирающихся по сторонам немцев в транспорт, повезли их обустраиваться. «Ну, как вы тут без нас?» – задал я риторический вопрос, поскольку мы постоянно общались в виртуалке и были полностью в курсе происходящих событий. Мы скучали. Супруга потерлась об меня щекой. «Вы, это ты и Сергеич с Кузьмой?» – улыбнулся я. «Нет, мы, это мы». Она хитро посмотрела на меня снизу вверх. «Ммм, в смысле?» – только и смог вымолвить я, хотя, в принципе, уже догадался о том, что мне хотят сообщить. «Ты имеешь в виду, что именно это? Ладно, потом поговорим». Она взяла меня за руку и потянула к ближайшему транспортеру. «Подожди». Я притормозил и обернулся к мужикам. «Вечером, все у меня в бане. Возражения категорически не принимаются». Под одобрительные возгласы мы с Татьяной погрузились в машину и отправились домой. Как там говорилось в известном мультике про кота и мышонка, дом, милый дом, кажется, так. Но вот только за все последовавшие после нашего возвращения 2 недели авральной подготовки к обоим экспедициям мне довелось там пробыть, дай бог, лишь каких-то жалких 2 суток. Остальное время я мотался между отправляемыми в путь кораблями, складами, производствами, орал матом на Алексеича с Петровичем, которые вкупе с профессором все таки запустили втихаря производство наземной шагающей техники по моим воспоминаниям, блин. Так что тот сон оказался очень даже в руку. Вдруг его вспомнив, я таки решил поинтересоваться, чем таким срочным заняты наши опытные производства. После получаса громкого ора, Я все-таки сдался и махнул на них рукой. Чем бы дитё не тешилось, лишь бы оно. Хотя, если честно, представшая моему взору техника мне очень даже понравилась. Никогда не думал, что все-таки увижу при жизни ожившие легенды. И напоследок намекнул профу на то, что неплохо было бы озаботиться еще и средствами транспортировки для воспроизведенных им средств РТВ. Некоторое облегчение наступило лишь после того, как первый отряд кораблей в составе головного линкора и пары крейсеров сопровождения отправился в свой полет по координатам, обнаруженным нами в пиратском полуинтеллекте. Жаль, конечно, что эта исследовательская станция не была оборудована хотя бы ретранслятором для гиперсвязи. Но, с другой стороны, оно и к лучшему, поскольку больше никто и не подозревал о ее существовании. Так что наш отряд улетел снимать сливки. Мы отправились к Земле через 4 дня после отлета наших исследователей, сломав перед отправкой немало копий на тему, кто летит, а кто остается. Татьяна, по моему настоянию, не полетела. Причем я мотивировал ее не участием, не ее положением, хотя можно было все упереть в ее беременность, а тем, что летим мы ненадолго, и только для того, чтобы всего лишь разведать обстановку и постараться вытащить некоторое количество так нужных нам в настоящий момент людей и постараться создать некоторый задел на будущее. Так что уведомлять о нашем прилете всех своих подружек и родственников пока рановато. Ко всему прочему, я категорически настоял на предварительной отправке в нашу солнечную систему 3 автоматических разведчиков, которые, имея системы гиперсвязи, должны будут передавать нам обстановку, складывающуюся в системе, в режиме реального времени, благо расстояние от места нашего настоящего базирования до точки назначения совсем невелико. Также на станции остались и Колян с Сергеичем, которого пообещали отправить на дежурство после нашего возвращения. Станция на обзорных экранах уже превратилась в еле заметную точку, и если бы не маркер, отмечающий ее положение, ее было бы уже совершенно невозможно различить в черноте окружающего пространства. По линкору разнесся резкий сигнал, предупреждающий о входе в гипер, и наш корабль, плотно укутанный маскировочными полями, почти незаметно вздрогнув, преодолел неосязаемую границу метрик и перешел на иной уровень реальности, с неисчислимой скоростью поглощая оставшиеся до нашей цели расстояние. Всего наше путешествие в гиперпространстве заняло совсем немного времени, по внутренним ощущениям, дольше, чем мне запомнилось в мой первый полет на старой корове, но если учесть, что там я большую часть полета провалялся в отключке, то, наверное, так и должно быть. Наш курс был проложен, учитывая своевременно полученные и обработанные данные от разведывательных автоматов. Как мы и предполагали, в системе присутствовали некоторые силы пиратов. Причем у них даже имелась опорная станция на Деймосе, спутнике Марса. По данным сканирования было похоже, что они изрыли весь планетоид, превратив его в хорошо вооруженную базу. Кроме того, в системе болталось с полдюжины кораблей, квалифицированных автоматами, как цели не крупнее корвета, а в большинстве своем, так и вообще как малые рейдеры, по имперской системе классификации. Было несколько автоматических платформ огневой поддержки, несущих на себе как артиллерийское, так и ракетное вооружение. Также в местах возможного выхода из гипера находилось несколько маяков, призванных отслеживать возмущение гиперполя и загодя предупреждать местных обитателей о незваных гостях. Учитывая поступившие данные, мы вышли из-под пространства в энергетически невыгодной точке, находящейся уже за орбитой Нептуна. Благо, мощности наших энергетических установок позволяли это сделать, и, благополучно миновав все сторожевые станции, наглухо укрытые маскировочными полями, неторопливо отправились вглубь системы, ведя углубленное сканирование и, на ходу подгоняя план действий под постоянно меняющуюся обстановку. После проведенного детального обследования, к счастью, за исключением нескольких незначительных поправок, внесенных после уточнения обстановки в заранее разработанный нами план, больше ничего менять не пришлось, и спустя некоторое время наша эскадра, разворачивая на ходу боевые порядки, как и было задумано, рассредоточилась по системе, занимая выгодные, с точки зрения полной блокировки пространства, позиции. Я, хоть и мог подключиться к виртуальной среде прямо из своих апартаментов, все-таки не утерпел и отправился в рубку нашего флагмана, где царила хоть и немного напряженная, но все-таки деловая атмосфера. Первая часть плана, была выполнена. Солнечная система была надежно блокирована силами нашего флота, и каждый из немногочисленных кораблей пиратской эскадры уже был взят на прицел, но теперь в наши предварительные расчеты влез непредвиденный фактор в виде укрепленной станции на Деймосе. Знать про нее мы, конечно, знали, но вот при детальном сканировании обнаружились некоторые интересные подробности. Во-первых, этот планетоид был очень серьезно вооружен, причем не той лабудой, которую мы рассчитывали увидеть, по аналогии с уже захваченной нами базой наемников, а гораздо серьезнее. По всей вероятности, эти гаденыши умудрились где-то расковырять бывший имперский тяжелый крейсер, и, перетащив с него оружейные комплексы и средства сканирования, смогли интегрировать их в оборонительные системы станции. Так что врасплох их застать у нас, скорее всего, не получится. Учитывая мои последние указания на обеспечение максимальной скрытности всей операции и запрет на применение главного калибра тяжелых кораблей, дабы не устраивать демаскирующие звездные войны, задачка нам предстояла не из легких. Проработав различные варианты проведения штурма, мы решили дождаться момента, когда планетоид скроется от возможных наблюдателей с Земли за телом планеты, и успеть за это время подавить активную оборону. Остальную часть планирующегося захвата можно будет провести в любой момент, поскольку разведчики еще до нашего прибытия смогли отследить и вскрыть все используемые пиратами каналы связи, то мы уже знали, что после недавней гибели главы их клана, все украденные ими люди были вывезены со станции, а сами они находились на стороже, опасаясь прилета незваных гостей, для чего ими и были установлены станции слежения. До начала операции оставалось все меньше времени, как вдруг раздался негромкий бубнеши, осуществлявшего информационную поддержку. Зафиксирован входящий гиперчастотный импульс. Сигнал перехвачен и записан. Веду расшифровку. Интересно, что это было? По нашим данным, зафиксирован исходящий гиперчастотный импульс. Сигнал перехвачен и записан. Веду расшифровку. Входящий сигнал расшифрован и декодирован.